От переводчика, когда опускался на дебют. Себастьян Жапризо, настоящее имя Жан-Батист Росси, 1931-2003, остался в литературе прежде всего как автор знаменитых детективных романов «Купе смертников», «Ловушка для Золушки», «Дама в автомобиле», «В очках и с ружьем», «Убийственное лето», экранизация которых принесла писателю всемирную популярность. «Обреченное начало» — первый роман Жапризо, написанный им в 17 лет и опубликованный в 1950 году. Впоследствии этот роман был удостоен премии «Юнонимете» — «Единодушие». Действие разворачивается на юге Франции, в местах, где родился писатель. Главный герой романа — Дени — на 3 года младше своего создателя, ему только 14, и тем не менее эта история рассказывает о большой и обреченной любви. Если вы читали книги Жапризо, то, наверное, удивитесь простоте и безыскусности стиля его первенца. Короткие, рубленые фразы, незамысловатая лексика, повторы одних и тех же слов, которые автор при желании с легкостью мог бы заменить синонимами. Но несмотря на этот минимализм, текст волнует и заражает скрытой энергией. Остается только строить догадки, чем вызвано это очевидное стремление Жапризо придерживаться протокольно лапидарного письма. Может быть, его рука еще просто не нарастила стилевых мускулов, и литературное мастерство придет позже? Или он находился под влиянием модного тогда Хемингуэя, его аскетического стиля и кратких, но емких диалогов? А может быть, он уже в первом романе проявляет свой дар блестящего сценариста? И это предположение выглядит убедительным, если читать роман как развернутый сценарий. В нем почти нет ремарок «спросил», «ответил», «произнес», «воскликнул». Везде сухое «сказал», «сказал», «сказал». Нет описания любовных сцен, читатель должен сам их вообразить. Нет рассуждений на тему и морализаторства по поводу преступной любви подростка и монахини. Автор словно прокручивает перед нами фильм, а выводы делаем мы сами. Разумеется, такой текст представляет непростую задачу для переводчика. Милан Кундера заметил в своем эссе «Нарушенные завещания». По каким критериям оценивают переводчика? По верности стилю автора? Вот как раз судить об этом читатели его страны и не имеют возможности. И, напротив, богатство словаря автоматически будет восприниматься читающей публикой как достоинство, свидетельство мастерства и профессионализма переводчика. Словарь Карлоса Фуэнтеса богат до головокружения, а словарь Хемингуэя крайне ограничен. Красота прозы Фуэнтеса связана с богатством, а прозы Хемингуэя – с ограниченностью словаря. Высшей властью для каждого переводчика должен быть индивидуальный стиль автора. Очень трудно следовать этому завету, если индивидуальный стиль Жапризо в этом романе не дает возможности развернуться, показать себя. Трудно преодолеть соблазн не окрасивливать текст перевода по сравнению с оригиналом, но в данном случае переводчик сознательно сохраняет стиль автора-дебютанта, предоставив на суд читателя незаурядный по своей простоте великолепный образец сентиментальной прозы. Мариана Тайманова.